Третье. Описанное ниже – попытка увидеть события такими, какими их запомнили люди. Наиболее значительные, яркие, немного сумбурные, не имея строгой хронологии событий и упорядоченности, это сделает после. Факты и события будут подшиты к папочкам, должным образом взвешены, оценены, запротоколированы и расписаны сухим языком научных диссертаций. После пресс-конференции и трансляции визита жителей из прекрасного далека мир разделился на два лагеря. Они считали, что пришельцы пришли завоевать, рассказывая сказки для успокоения, усыпляя бдительность и доводы рассудка. Другие же считали, что они обязаны вернуть вклады канувшего в небытие Советского Союза. Если у них там коммунизм, то за эти годы должны набежать весомые проценты. Все ждали чуда и халявы, сообразно принципам капиталистического общества. Прогрессоры, как тут же стали называть пришельцев, не заставили долго ждать. Сопровождаемые сотрудниками служб безопасности появились в больницах и клиниках Нерезиновой уже на второй день, монтируя аппаратуру онкосканирования и экспресс-синтеза. Народ пер толпой, вытягивая головы и пытаясь рассмотреть подтянутые фигуры в синих униках экспедиции. Кто-то божился, что их удалось даже потрогать, но пальцы словно натыкались на воздух, сами же они были зримы и осязаемы, улыбались только, как и положено, прогрессорам. За день апробации онкорега было спасено более 2000 сидящих на морфии и обезболивающих больных. На второй день наблюдений добровольных подопытных, ведь хуже, чем есть, уже не будет. С сборными консилиумами из прогрессоров и воспрянувших духом врачей была зафиксирована стремительная регенерация как поврежденных тканей, так и организма в целом. Больные были готовы на них молиться, горячо демонстрируя приверженцам теории захвата карточки с диагнозами, а ныне себя живых. Апологеты захвата мрачно советовали повременить, вдруг это временный эффект, и в результате многие испытали следствие праведного гнева, вплоть до обращения в полицию с побоями. Нужно быть человеком и не отбирать надежду. Полиция заявление принимала, соглашаясь про себя с подобным подходом. Живые люди, хоть и в форме. На седьмой день ей был успешно синтезирован местный онкорек, хотя ученые не могли внятно объяснить принцип его действия. На восьмой запущенная ранее заглушенная Обнинская АЭС, реконструированная в первую гравитонную за три ударно-коммунистических дня, за сутки дав больше угля, чем за половину эксплуатационного строка в старом качестве, выдирает в восторге остатки волос курчатовцы, сели писать коллективную петицию в РАН о незамедлительном выделении профессором кафедры теоретической и прикладной гравитоники. Они не обижались, а шизели от простоты решения энергетического кризиса. После обнародования результатов пуска Обнинской АЭС прозвучал робкий голос Белоруссии, следом вспомнило былое равенство советских народов Украина, держа нос по ветру и убеждая Кремль и представителей прогрессорства в готовности к единственно верной коммунистической интеграции, тут же повернувшись спиной к менее выгодной европейской. Рассмотрев приглашение, прогрессоры отослали на подписание гарантии социальной направленности намеченных преобразований. Киев начал соображать, стоит ли ему брать гарантии и как бы их обойти. Но после того, как в Минске приземлился линкор дипмиссии «Витязь», лихорадочно подписал все пункты. На следующий же день под Киевом сел линейный крейсер «Славутич». Свободное и прогрессивное человечество возобновило антисоветскую пропаганду в лучших традициях холодной войны, но неожиданно попросило экстренной помощи. Гарлемы Нью-Йорка, Вашингтона и других мегаполисов восточного побережья охватила вызванная замалчиванием и наплевательством на растущие год от года санитарно-эпидемиологические проблемы пандемия. Вместе с безработицей и преступностью из отстойников и коллекторов на божий свет вылезли холеры и разносимая крысами чума. Ослабленная урезанием бюджета эпидемиологическая служба и национальная гвардия выпустила ситуацию из-под контроля и, не согласовав с Белым домом, обратилась к Красной Армаде. Тяжелый крейсер «Миссури» прошел над побережьем, поливая пространство излучением непонятной природы, вызвав приступ дикой паники ПВО и ВВС и молчаливо переваривая выпускаемые ими ядерные ракеты. Через несколько минут уведомили президента, который потребовал наказать виновных и прекратить эскалацию конфликта. «Миссури» повернул назад, а через несколько часов пандемия пошла на спад. Заболевшие стали приходить в норму, повергая медиков в шок и заставив паникеров явиться с повинной, которая была донесена президенту. Он обратился к обезумевшей, лезущей в свинцовые бомбы убежища нации, потребовав призвать леднев к ответу. Совещание проводилось в закрытом ключе. Он вышел из защищенного бункера серым от страха, получив данные о дальнейших прогрозах пандемии. На следующий день гигантский Миссури завис над капиталистским холмом, а правительство со смешанным двойственным чувством ждало появления красных прогрессоров. Сверкнули знакомые потоки голубоватого луча, и перед встречающими появились прогрессоры в синих комбинезонах с эмблемой американского флага, вместо ожидаемо красного. Замешательство длилось несколько мгновений, пока скуластый руководитель экспедиции не назвал имя. Таким образом, командор МакГрегор стал героем обеих Америк. Сперва получает то разборки из-за стенки, то загоней нейтрализованной ракеты, и только потом очередную коллекцию пурпурных сердец. Увидев своих, народ перешел от паники к ликованию, и, опасаясь, как бы оно ни перешло в уличные прогромы, президент пообещал подумать над некоторыми пунктами договоренности. Как бы то ни было, лед непримиримой вражды был сломан, хотя республиканцы пытались поднять хай, что это, мол, устроили сами пришельцы, но получили сокрушительный скандал от обозленных урезанием бюджета медиков и эпидемиологов, которые подавали доклады о критической ситуации, но были отфутболены. Скандал вышел шикарнейший, заставив померкнуть даже инцидент со Сноуденом. Не желая терять баллы без того рухнувшего рейтинга и быть утопленными в разведенных клаках, республиканцы пытались торговаться, скались кривыми улыбками, на что получили резкий отказ МакГрегора и заявление в приоритетной поддержке заявленных демократами программ здравоохранения и безработицы. Президент расцвел как роза, даже сделал несколько реверансов в сторону СССР, заявив, что нынешнее имеет в себе больше от демократии, нежели от раздуваемыми республиканцами пресловутой красной чумы. Вместо ожидаемых гравитонных энергоносителей были переданы технологии абиотика, разом решающего кучу проблем. Столь важная технология не могла быть производимой в странах третьего мира, едва вздохнувшего от экологического удушья Китая, пришлось создавать рабочие места. Для внедрения технологий требовался высококвалифицированный персонал, и, исходя из вопроса национальной безопасности, военным пришлось открывать курсы волновой механики, куча с обязательной социальной космологией, после которых отношение к миру и ценностям в корне менялось. Они и сами заметно менялись, утратив чувство слепого повиновения и научившись думать своей головой. После открытия представительств в крупных городах, среди молодежи, увидевшей явление звездного пути воочию, а не на экране, грянул бум коммунистических идей, и президент, болезненно демонстрируя натянутый смайл, попросил МакГрегора подать их в правильном демократическом ключе, в чем получил горячую поддержку. Теряющие миллиардные прибыли от продажи всевозможных БАДов и недееспособных лекарств от СПИДа и рака, фармацевтические корпорации объединили усилия с нефтяными и, желая вытеснить с рынка новые технологии, пошли свиньей, расшатывая настроение общества. Но вместо ожидаемой войны получили от прогрессоров миллиардные заказы на освоение космоса и бурение ледников Ганимеда, для терраформирования которого им требовались компоненты, которые корпорации могли бы производить. Чуя возможность отхватить львиную долю космоса, корпорации приняли предложение вместе с переходящим в их собственность транспортным кораблем «Галилей», забросили скважины и перебросили усилия на освоение перспективного фронта. Нужны были кадры. И поскольку НАСА давно не располагала нужным их количеством, пришлось вкладывать средства в реформируемую систему образования. Но чтобы вернуться к основательным профильным знаниям, пришлось спешно выбрасывать нацеленно на прибыль идеологии потребительства. Даже по самым скромным меркам, прибыль от этих инвестиций превосходила все вместе взятые конечные месторождения, ибо космос бесконечен, а перспективы громадные. Человеческую природу не изменишь. Жажда больше урвать не проходит вдруг и сразу. Были очень неприятные эксцессы, из которых пришлось делать выводы. Чиновник одного из предприятий синтеза пытался продать часть препаратов на сторону за несколько тонн красных рублей, которые усилиями Центробанка ходили в обороте вместе с местными деревянами и был задержан в момент передачи появившимися словно из воздуха сотрудниками безопасности. Откуда же ему было знать, что при создании вакцина маркируется особыми метками, которые заносятся в реестр и отлично отслеживаются с орбиты и наземных средств мониторинга, как часть упомянутого контура гуманности. Потому было известно, где находится вакцина и была ли она сделана соответствующему человеку, после попадания в тело которого срабатывала как часть сложной структуры и исчезала. И это была только одна из разглашенных ступеней защиты. Упомянутому чиновнику удалось бежать из-под ареста, благодаря энной сумме уйти за рубеж и тут же быть объявленным к задержанию за нарушение конвенции применения технологий. Вследствие страна прилета отказалась его принимать, и через 2 недели жизни в воздухе он сдался, рухнув с повинной в ноги таможенникам в месте вылета. Решающую роль сыграло то, что средства, объявленных в розыск по конвенции применения, подлежали аресту в странах, где внедрялись оные. Ни одна не хотела терять лицензию из-за покрывательства подобных индивидов. Этот инцидент получил широкую огласку и получил юридический термин «отворот», который, шутя, обронили прогрессоры на заседании ООН. К ним уже не было той предвзятости в отношениях, как ранее, и опасений, как к чужакам. Они делились опытом своей вероятности, а люди сами решали, что брать, а что нет. Например, прогрессоры были категорически против внедрения советского рубля, разумеется, образца 2010 года, но Центробанк России решил внести прозрачность взаиморасчетов и пустил в оборот как равное по юридической силе, но отнюдь не по себестоимости. В результате этой не очень понятной реформы красные начали теснить деревянные на внутреннем и тем более внешнем рынке. Прогрессорам пришлось взяться за несвойственную им работу и, переиндексировав сгоревшие сбережения здешнего СССР, выплатить вкладчикам, постепенно вливая в экономику громаднейшие средства, завоевав поддержку даже апологетов вторжения. После этого они зареклись влиять на финансовые потоки, сосредоточившись на системе образования. Вместо истории победивших режимов, подавая бесстрастную версию событий, не очерняя прошлое, но и не плюя на след. Практику забивания голов совместными усилиями ретроспектировали к ранее проверенной на США модели, которая из общества потребителей постепенно воспитывала мыслителей и деятелей. Сказка, но факт.